Надо сурово походное, чтобы без той чепухи, какую часто видишь в Отелло. И даже кровать должна быть полусолдатской. Прибыв на Кипр, они так устали, что Дездемона сразу уснула, а Отелло бесшумно улегся рядом. Спят, не раздевшись. А Яга неподалеку спаивает офицера. Пускай мы увидим и то, и это вместе. Пышные арки, пышные занавески были даже у Оливье. А зачем? Фактура Гамлета давно известна. А что за фактура Отелло? Правда, замковость Гамлета тоже давно надоела. И любимым с Боровским придумали вязаный занавес. Когда-то Морозов, читая лекции о Шекспире, утверждал, что Шекспир шерстяной. И вот через 20 лет Шекспир из шерсти. Но что за фактура Отелло? Какой походный солдатский быт или что-то другое? Венеция, Кипр. Но дело не в Кипре. К тому же и Кипр какой угодно бывает. Все дело в этой походности. Много людей вокруг, война и опасности, нервы. А тот почему-то влюбился, женился на дочке сенатора. Уже в этой завязке драма, противоречие. Все не ко времени, не к обстоятельствам, не до нежностей. Ночью в Сенате пришлось говорить о любви, но все время входят матросы и докладывают о турках. Про любовь же сенаторы слушают краем уха, потому что им важно совсем иное. А потом на Кипре вначале неприятность с Кассио, а на утро снова удар. Это страшная весть о жене. И не выяснишь толком, потому что и должность такая, и люди кругом, и где-то в сознании мысли, что ты сам недостоин хорошего. Черный и старый, походность, временность счастья, нормальность таких, как Яга, и твоя ненормальность. Прощайте армии в пернатых шлемах, и воины честолюбие храбрецов, и ржущий конь, и трубные раскаты, и флейты, и свисты, гулкий барабан, и царственное знамя на парадах, и пламя битвы, и торжество побед. Прощайте, оглушительные пушки, конец всему. Отелло отслужил. Когда беспрерывно думаешь о чем-то, то это что-то колеблется, видоизменяется и никак не установится окончательно. Кажется, что уже все продумал, все ясно. Потом проходит полмесяца, и вот только тогда чувствуешь себя готовым. Но не тут-то было. Через дней 10 снова наталкиваешься на совершенно новую мысль. Вначале ты исходил из пришедшей тебе в голову совсем простой идеи. Затем разбирался, изучал, но вдруг заметил, что от той простой идеи совсем ушел. Она была все-таки самой ценной. Смысл был в том, чтобы очень наглядно и элементарно изложить механику интриги против таких, как Отелло. Предельно просто рассказать, как это делается. Попробовать не впадать в привычное шекспирство. Ведь почему-то очень редко получается у нас шекспировский спектакль, близкий, я бы сказал, простому пониманию, простому прочувствованию. Все немножко вздыбливается и становится, как я уже не раз говорил, такой темпераментной сказочкой, будто бы уже чуть-чуть наивной для современного человека. Правда, прежние громоздкие театрально-сказочные шекспировские спектакли почти исчезли. Когда вспоминаешь некоторые из таких прошлых спектаклей, то с теперешней точки зрения они, конечно, кажутся недостаточно серьезными не только из-за архаичной формы, но и по своей общей концепции. Хотя, конечно, я множество раз слушал пластинку «Отелло» со Стужевым, и был под впечатлением его игры.